Глава 11. Меня словно окатили холодной водой. Сердце на секунду замерло, а затем продолжило биться в учащенном темпе, вырабатывая адреналин. В ушах зазвенело, а губы приоткрыты в немом шоке. Потребовалось пару секунд, чтобы прогнать тревогу и начать действовать. Набрав номер Кристиана, я услышала протяжные гудки, которые безрезультатно мучили, заставляя ждать и надеяться, что он все же ответит на звонок. Лия тоже не поднимала трубку. Натянув первые попавшиеся штаны, футболку и спортивную кофту на молнии, я взяла пистолет, который одолжил Кристиана, и нож, встроенный в ремень джинс. Уже в лифте я вдевала ремень, продолжая названивать Кристиана. «Чёрт!» Выругавшись, я выбежала на парковку. Меня ослепило ближним светом фар. Из машины вышел светловолосый парень. «Что-то случилось?» Видимо, заметив мое волнение, он аккуратно стал приближаться. «Кажется, я уже видела его, когда на нас с Декстером напали». «Ты знаешь, куда поехал твой босс?» Отталкивая его обратно к машине, спросила я. «Нам срочно нужно туда». Ничего не ответив, он лишь кивнул и тут же сел на водительское сиденье. Я оббежала машину, устроилась рядом, и мы сразу же тронулись с места, вылетая на главную дорогу ночного города. Западная тюрьма Торонто находилась в 30 минутах езды, без учета пробок. Нам повезло, что дороги к этому времени уже не имели препятствий. Парень вел машину, максимально сокращая расстояние и нарушая правила дорожного движения, как только мы выехали с главных улиц города. «Выключи фары и остановись», – скомандовала я, увидев знакомый темно-синий седан вдалеке. «Думаю, они могут еще быть здесь». Я протянула парню телефон с изображениями, которые мне прислали. Он аккуратно, едва касаясь моей руки, взял его и нахмурил брови, изучая фото. «Понял, я все проверю», — ответил он, отдавая мне сотовый. «Нет, нам просто нужно ждать, пока Кристиана не выйдет». Отстегнув ремень безопасности, села поудобнее. У главного входа на парковке стояло два столба уличных фонарей, развернутых друг к дружке, освещающих только пространство у входа. Вокруг была кромешная тьма. Огромные кусты скрывали часть площадки, на которой помимо машины Кристиана находились несколько полицейских рабочих машин. Белый седан Лиа и старенький серебристый Шевроле Лачетти. «Есть возможность пробить номера?» – спросила я, чтобы снять подозрения. Парень покопался в своем телефоне и спустя минут пять сказал: «Ничего подозрительного, машина зарегистрирована на одного из сотрудников тюрьмы. Только то, что это обычный гражданин, работающий на государство, еще не означало, будто его нельзя было подкупить. В мире всему есть цена, и не обязательно в денежном эквиваленте». Экран телефона снова загорелся от входящего звонка. Ранее я отключила звук. «Кристиана». «Не задавай вопросов, пожалуйста, просто сделай так, как я сейчас скажу», — произнесла я, включив звонок на громкую, заправляя прядь волос за ухо и выстраивая четкий план в голове. Они еще не вышли, это означало, что моя задумка могла сработать. У всех на виду, под прицелами множества камер, наблюдающих за территорией, они не станут открывать огонь. Иначе это создаст много проблем, подарив возможность оказаться по ту сторону забора в долгосрочной перспективе. Значит, скорее всего, они будут следить, пока Кристиана не покинет охраняемую территорию. «Не задерживайтесь у входа, сразу идите к машине. Скажи Лиа, чтобы она уезжала как можно быстрее. Лучше, чтобы Антонио был с ней». Губы пересохли, я нервничала, боясь что-то упустить. «Через минуты три следуй за ними, за вами следят». Повисло молчание. Я ожидала ответа, но тишина продолжалась. «Напомни мне, чтобы по приезду домой я тебя наказал», — ответил Кристиана. Я улыбнулась, переводя внимание на парня, который сидел рядом и делал вид, что ничего не слышал. «Ты в безопасности?» Его тон с флиртующего сменился на властным и холодным. Гадать не нужно, он разозлился. «Да». Отключившись, через 7 минут мы увидели Лиа с Антонио под руку. Сев в машину, они сразу же тронулись с места, проезжая мимо нас. Машина Кристиана проехала следом, как только белый седан Лиа скрылся за поворотом. Ничего не произошло. Кристиана уехал, остальные машины были на месте. Возможно, это был фокус, чтобы проверить, как быстро я приеду спасать мужа. Целью было выманить меня, и она, вероятно, провалилась. Мы уже собирались уезжать, как с параллельной улицы выехала черная Toyota Camry. Набирая скорость, она пронеслась мимо, поднимая гравий на дороге. «Не включай фары, просто следуй за ними», – проинструктировала я парня, который уже выехал на дорогу. Машина стремительно набирала обороты, нагоняя Кристиана, который не стремился как можно быстрее добраться до шоссе. В округе был лес и несколько пристроек, больше похожих на склады, чем на жилые помещения. Как только черная машина почти нагнала Мазерати, послышались звуки выстрелов. Мужчина со стороны пассажирского сиденья вылез в окно и стал стрелять по колесам. Опуская окно, я достала пистолет. Расстояние было приличным, шансы попасть минимальными. «Буду признательна, если ты ускоришься!» – крикнул я, снимая с предохранителя пистолет и высовываясь наполовину в окно. От большой скорости на меня хлынул поток прохладного ночного воздуха, сбивая дыхание. Капюшон тут же слетел, освобождая длинные волосы и беспощадно путая их. Открыв огонь, я обратила внимание преследователей на себя, чтобы Кристиана смог оторваться. Наш автомобиль за доли секунды нагнал машину врагов. Появилась отличная возможность, и я выстрелила в руку мужчине, от чего тот выронил оружие. «Нам нужно сравняться с их машиной!» Залезая обратно в салон, я извлекла обойму, чтобы вставить патроны. Тойота не давала пробиться вперед, лавируя и специально преграждая дорогу, от чего меня бросало из стороны в сторону, затрудняя процесс вставления обоймы на место. Снова послышались выстрелы. На этот раз это был Кристиана, который, замедлив ход, пытался пробить лобовое и ликвидировать водителя. У нас появилось преимущество. Прорываясь вперед, наши машины сравнялись. Я сразу же открыла огонь, но пули не смогли пробить тонированное стекло машины, рикошетом отскакивая в обратном направлении. Кинув взгляд на колеса, я решила стрелять по единственному уязвимому месту. Держась за край крыши, устроилась удобнее, целясь в переднее колесо. Кристиана снова открыл огонь, прижимая их с правого бока. Тойота резко повернула влево, толкая нашу машину, отчего я сбилась, чуть не выронив пистолет и пытаясь удержаться. Снова выстрелив, промахнулась. Стекло резко опустилось, показывая водителя автомобиля. Озлобленный, жестокий взгляд был единственным, что я увидела прежде, чем незнакомец скривил тонкие губы в ухмылке и отклонился. Мужчина, которого я ранее ранила, направил на меня дуло пистолета, спуская курок. Выстрел. Машина с визгом резко остановилась, отчего я уронила пистолет и сильно ударилась спиной о раму окна, падая и проваливаясь между сиденьем и торпедой. Открыв глаза, я посмотрела на парня, который испуганным взглядом глядел на меня. «Ты не ранен?» – спросила я дрожащим голосом, хватая за ручку и открывая дверь, чтобы выбраться. Парень, отрицательно кивнув, выбежал из машины, вытаскивая пистолет из кобуры. Выстрелы один за другим заполняли неосвещенную пустую дорогу. Выбравшись из машины, стоя на коленях в поисках пистолета, я все еще чувствовала тупую боль на затылке. Выстрелы стихли. Отыскав оружие, я встала на ноги и заметила, как в нашу сторону двигались несколько автомобилей. По мере их приближения я все хуже видела картинку перед собой. Протирая глаза и замечая на ладонях кровь, увидела силуэт Кристиана. Я поспешила к нему, спотыкаясь и минуя расстояние, Мужчина подхватил меня, крепко прижимая к себе, отчего я снова выронила пистолет. Его сердце громко билось в грудной клетке. Я слышала, как волновалась его душа. «Монож Гардиан», – прошептал Кристиана на французском. Я похлопала его по спине. «Сноска! Монож Гардиан! Мой ангел-хранитель!» Не знала, что ругательства на французском звучат так сексуально. Было темно, чтобы считать выражение его лица. Тусклый свет фар недостаточно освещал нас. Муж нахмурился и рывком потянул меня в сторону своей машины. «Мой телефон!» Выдернув руку, я побежала к машине, забрала смартфон и, возвращаясь, по пути поднимала пистолет. Сев в машину, Кристиана включил свет в салоне, и я поморщилась от яркости, встречаясь с его каменным выражением лица. «Блядь, Вителия!» Выругался он, и я опустила зеркало, смотря на свое отражение. Лицо было перепачкано кровью. Видимо, я ушибла голову при падении. «У тебя есть салфетки?» Осматривалась по сторонам, чтобы исправить этот ужас. Кристиана ничего не ответил, наклонившись ко мне. Резко дернул за ремень безопасности, пристегнув меня. Выключив свет и вдавив в пол педаль газа, он понесся в направлении города, полагаясь на солдат, которые выполняли свою работу, избавляясь от тел. Телефон Кристиана зазвонил, и он поднял трубку, не сбавляя скорости. «Слушаю», – грубым голосом ответил супруг. «Нет, все закончилось». Он протянул трубку мне без слов, и я аккуратно ее приняла. «Ви, как ты? Антонио мне все рассказал, ты не пострадала?» «Ви? Очаровательно. Лиа уже подобрала мне кличку, как декоративному питомцу. Я не стала делать замечания, она была искренней и переживала за меня». «Все хорошо, мы уже направляемся к дому». Повернув голову к окну, я резко вдохнула воздух, забыв про ушиб на затылке. «Дио, мерси», выдохнув в трубку, произнесла девушка. «Сноска! Дио мерси! Слава богу!» «Тогда хорошо вам добраться до дома. Доброй ночи!» «Спасибо, Лиа!» Поблагодарив ее, я отключилась, возвращая телефон Кристиана. Аромат свежесваренного кофе заставил меня проснуться. Протирая глаза, почувствовала, как тело предательски ныло, оставляя неприятный осадок прошедшей ночи. Окна в спальне были завешены плотными шторами «блэкаут», которые препятствовали попаданию любого источника света. Я встала с кровати и умылась холодной водой, чтобы окончательно пробудиться. Ссадина на лбу все еще была заклеена. Отклеив пластырь и накинув халат, я поспешила на кухню. Кристиана стоял ко мне спиной, размешивая сахар в чашке кофе. Он был в спортивных штанах и футболке, которая буквально прилипла к телу, красиво очерчивая мышцы на спине. У этого негодяя все прекрасно. Мое желание насладиться его телом боролось с непреклонной гордостью, которую я не могла подавить в себе. Пока не могла. Секс ради удовлетворения собственного желания не такой яркий и продолжительный, как секс для доставления удовольствия партнеру. Пока что играл интерес касаться и получать, чем отдавать и наполнять. «Удивлена видеть тебя дома в такой час». Подходя ближе, достала чашку. Время было почти час дня. Не помню, когда последний раз я просыпалась так поздно. «Одно из преимуществ быть боссом». Забирая чашку из моих рук, Кристиана запустил механизм кофемашины. Взгляд устремился на мою ссадину на лбу, и его желваки заиграли, пытаясь сдерживать внезапную злость. «Все еще злишься?» Облокотилась я о кухонную стойку, не разделяя его поведения. «Тебе стоило оставаться дома». Муж продолжал следить, как наполнялась темной жидкостью моя чашка, и совершенно не желал смотреть в мою сторону. «Ты злишься на меня, потому что я избавила вас от серьезных последствий?» Спокойным голосом ответила я. «Нет, Я злюсь, потому что ты бездумно подвергаешь свою жизнь опасности. Кристиана наконец посмотрел на меня своими темными глазами. Его выражение лица было таким же беспомощным и виноватым, когда мы были в больнице, пока меня осматривали врачи. «Ты сам выбрал этот путь, женившись на мне». Кофемашина издала звук о завершении приготовления напитка. «И если мне не изменяет память, то в церкви мы давали клятву. И в горе, и в радости. Радость, видимо, чужда в этом браке. А вот горе происходит одно за другим, поэтому просто скажи спасибо». Я двинулась с места, чтобы забрать чашку, но Кристиана перехватил мои запястья и резко притянул меня к себе. Его рука коснулась моей головы, нежно перебирая пальцами волосы, отодвигая их и открывая ссадину на лбу. В чем я могла ему уступить, так это в силе, в остальном составляла конкуренцию. Мне нравились его вспышки доминирования. Только таким образом он мог касаться меня и быть ближе физически. «Я восхищаюсь твоей храбростью, Вителия, но моя жизнь недостойнее твоей». Его бархатистый голос проникал под кожу. «Ты прав, буду ждать твоего наказания». Высвобождаясь из его объятий, я все же забрала чашку. Он склонил голову, ухмыльнувшись, и последовал за мной к столу, за который я села, подгибая одну ногу под свою пятую точку. «У меня на тебя долгосрочные и весьма неприличные планы», — сказал супруг, специально касаясь моей спины своей ладонью, сев напротив. «Извини, но меня возбуждают лишь деньги». Отпив кофе из чашки, уголки моих губ дрогнули, и я невинно опустила глаза. «Чёрт! Вителия, когда ты успела получить черный пояс по флирту? Возможно, прошло слишком много времени с тех пор, когда я последний раз видела член парня, и речь шла не о картинках из интернета». Кристиана снова провел языком по верхнему ряду идеальных белоснежных зубов, обнажая клыки. Заметив этот маленький жест, я напряглась. Возможно, его чары потихоньку стали пробираться в мой разум. Прошло слишком мало времени, а мы уже сидели на кухне и мило флиртовали друг с другом, как парочка в медовый месяц. «Как твой отец?» Неловкость заполнила пространство комнаты, поэтому я перевела тему, не надеясь на развернутый и честный ответ. «Жаждущий встречи с тобой и опечаленный, что все веселье прошло без него». Кристиана скрестил руки на груди, откинувшись на стуле. «Хорошо, я должна поприветствовать твоего отца». Кивая в знак согласия, задумалась, насколько их с Кристиана характеры были схожи. Все, что мне было известно об Алдо Ринальди, находилось в семейном альбоме, который ранее показывала Ясмина. Внешность не самое основное качество человека. Мне требовалось узнать о главе семьи больше, чтобы полностью расслабиться и принять новый дом и окружение. «Где бы ты хотела побывать?» Внезапно спросил Кристиана, из-за чего я уставилась на него, не понимая, как мы пришли к опросу. «Никогда не думала об этом», подперла подбородок, вздохнув. «В мире много мест, где я еще не бывала, но Косумель, думаю, я бы съездила туда снова. Мексика навсегда останется в моем сердце. Место, где маленький ребенок быстро повзрослел, где резко оборвалось детство и началась сложная тернистая дорога жизни. Там осталась маленькая, очень хрупкая и ранимая Вителия. Доверчивая, мягкая и добрая девочка с огромными голубыми глазами, которая искала тепла и заботы, прячась от ночных кошмаров на руках у любого, кто был поблизости. Самое большое богатство в мире – родители. Мы не ценим время, проведенное рядом, принимая это за данность бытия. Можем прятаться за их спинами, уверенные, что еще слишком рано прощаться. Но у смерти нет имейла для оповещения или сострадания. Она приходит и забирает, обрушая на голову все стихии природных катастроф жизни. Тогда мы привыкаем жить на сквозняках, под проливными дождями, без возможности посмотреть прогноз, когда же, наконец, выглянет солнце. Это очень больно и страшно. Розабелла звонила практически каждый день, иногда мы общались часами по видеосвязи. Мне было важно знать, как дела у каждого, кто остался в Италии. Теодоро писал короткие смски, и каждая была похожа на предыдущую по типу. «Надеюсь, Ринальди хорошо себя ведет. Ему придется умереть, если это не так». Эмодзи с ножами и пистолетами прилагались каждый раз, адресованные моему мужу, а сердечки и поцелуи мне. Это питало сердце благодарностью за то, что я действительно была дорога семье, которая вырастила меня. «Как Элена?» – спросила я младшую сестру, лежа на огромной кровати в спальной комнате и разглядывая отражение на зеркальном потолке. Из всех детей Кандела Элена была самой гордой, но ранимой девушкой. Все неудачи давались ей крайне тяжело. Вместо принятия поражения она стреляла колкими словами в окружающих, пытаясь спастись от правды, делая больно другим. «Она уехала на неделю моды в Милан». Розабелла причмокивала в трубку. Наверное, как обычно, ела сладости. Элена являлась одной из главных моделей бренда «Валентино», и вот уже 5 лет строила успешную карьеру в моделинге. Все, чего хотела Элена в свои 18, это стать дизайнером, а не торговать прекрасным телом перед камерами. Зато у Франчески на дочь были совсем другие планы. «Одна?» – спросила я, так как обычно мы посещали, если не все, то большую часть ее показов. «Нет, мама с папой поехали с ней, и этот, Лина. Он та еще пиявка», – вздохнула она. «Разве он не уехал?» «Так и было, но он настоял на том, что раз их свадьба пройдет в Филадельфии, то Элене нечего делать в Италии». Видимо, Денара опасался, что обещание вновь сорвется, и тогда фамилия потеряет территорию. Элене действительно не повезло. Фамилия была консервативна, связывая узами брака только чистокровных итальянцев. Возможно, если бы все осталось как прежде, то наш брак с Лино Денара совершил бы переворот целой династии. Удивлена, что Патриция соглашается с каждой его просьбой. «Мама просто в бешенстве, но мне повезло, что у меня есть Тео». Голос девушки смягчился, как только она произнесла имя брата. «Рада, что ты не раскисаешь». Я встала и подошла к окну. «Как идет подготовка к наследникам?» Нахмурившись, я не сразу уловила, что имела в виду Рози под словом «наследники». Но, учитывая ее любопытство, которое перекрывалось скромностью и неловкостью спрашивать напрямую детали наших с Кристиана постельных сцен, она сделала это завуалированно. «Этот мир еще очень долго не увидит наследников», — ответила я, развеяв любопытство. Именно в этот момент в комнату зашел Кристиана. Встретившись с ним взглядом, я натянула маску безразличия. «Дети — это ответственность. Требовалось желание, а чтобы оно возникло, нужно полюбить. Любовь — совокупность доверия и уверенности в партнере. Слишком простая и ужасно банальная схема у меня в голове на деле оказалась невероятно сложной и несбыточной».